На следующий день, после полудня, они приблизились к земле. Правда, не очень обширной и цветущей, кольцо песчаных пляжей, километра два периметром, дальше несколько пальм до заросли тростника, а над этой скудной зеленью торчит невысокий каменный горб. Однако на берегу у самых пальм виднелись три или четыре лачуги, сбитые из брусьев, досок и всевозможных корабельных обломков. А на песке за линией прилива валялся прокаленный солнцем плавник, те же доски и обломки. Лачуги выглядели необитаемыми, никакого движения около них не замечалось. Место оказалось на редкость спокойным. Трепетали на ветру пальмы, волны вылизывали безлюдный берег, да кое-где бродили у воды огромные черепахи. «Привал?» — полюбопытствовал Серов, разглядывая пальмы, песок и черепах. «Долю будем считать», — туманно пояснил Мортимер. «Что до тебя, подельник, так ты уже не обижен. Этакий вертел отхватил. Дорогого стоит». Вертел, талецкий клинок с ножнами и перевязью, снятыми с трупа испанца, был неделимой собственностью Серова, как и новые Мортимеровы сапоги. Всякая вещь, взятая с боя, с тела побежденного, будь то оружие, перстень или кошелек с монетами, в общий котел не шла, а доставалась тому удачнику, который совладал с врагом и успел его ограбить. Это было нерушимым правилом берегового братства, одним из многих законов и обычаев, еще неведомых Серову. Он, однако, подозревал, что этот кодекс эффективнее гражданского и уголовного права, который ему преподавали, и путь в нем от вины до кары гораздо более короткий. Первый практический урок он уже усвоил, искупавшись под килем ворона, и не стремился его повторить. Фрегат и галеон встали борт-оборт и бросили якоря. Спустили шлюпки, в первый отправился Джозеф Брукс с пленным испанским капитаном, двумя своими офицерами и дюжиной вооруженных матросов. В баркасе, отчалившем от галеона, Серов увидел несколько бочек и мешков. Должно быть, на берег перевозили образцы товара для оценки. Впрочем, глазеть по сторонам ему не дали. Ватага Галлахера принялась за работу, загружая в лодки емкости для воды, оружие, паруса и неизменные сухари и солонину. Нелегкий труд в жарком влажном воздухе под палящим солнцем. Вскоре Серов сбросил рубаху и джинсы и повязал на голову майку. Потный, уставший, с трехдневной щетиной на лице и ссадиной поперек ребер, он отличался от корсаров только светлой кожей. Загар, который дарило солнце тропиков, был не таким, как северный, не золотистым, а цвета старой бронзы или кофе. Шлюпки уходили одна за другой, и вскоре на берегу вырос целый городок из парусины, растянутой на вбитых в почву досках. Десятка три пиратов, круженных бочонками, углубились в лес по направлению к венчающей остров горе. Там, очевидно, был ручей или какой-то иной водный источник. Остальные жгли костры, ловили черепах или валялись на песке, раздевшись до исподнего. Островок, несомненно, служил приютом и местом отдыха для многих поколений джентльменов удачи. Может, кому-то волей или неволей пришлось остаться здесь, и эти изгои построили хижины. Но только их Серов разглядел, как из одной лачуги вытащили стол и дюжину колченогих табуретов, расставив эту нехитрую мебель под полотняным тентом. Туда подкатили бочки, поднесли мешки и три увесистых ларца, и там находились предводители корсаров – Брукс, Пил и четверо других, чьи имена были уже известны Серову. Дородный тип с отвислыми щеками и рябым лицом звался Томас Садлер и выполнял на вороне обязанности суперкарга – снабженца, казначея и писаря. Сэмсон Тег, костлявый и тощий головорез в треуголке, был старшим бомбардиром, искуснейшим артиллеристом, служившим некогда в британском, а затем в голландском флоте. Пайлот Ван Мандер, голландец из Роттердама, являлся штурманом, знавшим воды от мексиканского и венесуэльского побережья до Багам, Малых Антильских и Наветренных островов, как собственную ладонь. Последним из офицеров ворона был Джулио Россано, хирург и бакалавр медицины, с которым Серову уже пришлось свести знакомство. Сейчас эта пестрая компания собралась у мешков и бочек, что-то оживленно обсуждая. Пленник, испанский капитан, находился у стены ближайшей лачуги, привязанный к опорному столбу. «Пытать его, что ли, собираются?» – подумал Серов. Наконец пришла их очередь перебираться на берег. К борту подогнали две шлюпки. Команда рыжего ирландца с облегченными вздохами погрузилась в них. Весла расплескали изумрудную воду, и застывшие на рейде суда начали удаляться. Мир вокруг был тих, спокоен и прекрасен. Серову даже показалось, что он попал на другую планету, девственную и гостеприимную, где нет иных обитателей, кроме экипажа «Ворона», и каких-то искусственных сооружений, кроме двух кораблей и нескольких лачуг под пальмами. В его эпоху такое прибыльное место с золотым песком и теплым морем не ускользнуло бы из лап цивилизации. Наверняка тут воздвигли бы пару отелей и заселили их жаждущими экзотики туристами. Нос лодки ткнулся в песок, и босые полуобнаженные люди побрели к берегу. «Хэнк, Морти и ты, с Викториеза!» Галлахер кивнул Серову. «Поставить тент, разложить костры. Алан, ты старший, приглядишь за бездельниками. Герен, Люк, Брюс, Кук, Джосс и Страх Божий, пойдете с Даннерманом за черепахами. Двух хватит. Две большие или три поменьше. Как Брюка подскажет». «Маленькие, но по три. Большие, но по пять», мелькнуло в голове Серова. Он грустно усмехнулся. Сейчас ни один человек на Земле не мог понять эту шутку. Ни в Российской империи, ни в иных государствах и странах. Поистине, он очутился на другой планете. Увязая в песке, они двинулись к пальмам. Растянули полотнище в жидкой тени, запалили два костра. В шагах в 30 от них капитан Джозеф Брукс изучал со своими офицерами содержимое мешков и бочек, иногда поворачиваясь к привязанному у столба испанцу и что-то спрашивая, видимо, касавшееся груза. От мешков тянуло крепким запахом табака. На бочках стояли сундучки с откинутыми крышками, и в них тускло поблескивали серебряные слитки. Неподалеку расположились у костра с подвешенным к нему вертелом пять мужчин и девушка, племянница Брукса. Мужчины были Серову знакомы. Хрипатый Боб и четверо братцев-датчан, Хейнар, Олаф, Стик и Эрик, приняли в его купании самое деятельное участие. Вскоре к ним присоединились еще двое, притащившие огромную черепаху, волосатый, как горилла, кактус Джо и рослый негр Рик Бразилис. Все эти парни выполняли на Вороне роль телохранителей капитана, а при случае – экзекуторов и палачей. Серов, укрывшись в тени навеса, посматривал то на девушку, то на Брукса, Пила и остальных офицеров. Шелла интересовала его больше. Вроде бы помнилось ему, что моряки не любят женщин на своих судах, но у пиратов на этот счет могли быть иные порядки. Что-то такое вертелось в мыслях о прекрасной испанке, похищенной благородным корсаром, добившимся ее любви, а заодно и рыцарского звания. Имя корсара он, как ни старался, не мог припомнить. Дрейк? Уолтер Рейли? Морган? Скорее всего, эту романтическую историю навели романы и фильмы, и она не имела никакого отношения к реальным событиям и биографиям трех британских рыцарей-пиратов. Впрочем, Шелла не походила на испанку. Испанки черноокие и темноволосые, а у племянницы Брукса глаза казались синими, а волосы отливали цветом спелой пшеницы, со светлыми, почти серебряными прядями. Чуть скуластое лицо, маленький упрямый подбородок, высокий лоб. Такую девушку Серов мог встретить на Московской улице, и это было ему приятно. Даже наряд той неведомой москвички мог быть похож на одежду Шейлы. Обтягивающие леггинсы, сапожки, белая блуза и кожаный жилет. Имелись, правда, отличия. Сабля на перевязи и пистолет за поясом. Он смотрел на девушку, она смотрела на него, пристально, изучающе. Внимание Серова ее не смущало. Она, вероятно, привыкла ко взглядам мужчин. Он не мог сказать, красива ли она, будет ли в нем желание. Просто глядел и чувствовал, как тонет в синих ее зрачках, растворяется в их прозрачной глубине, словно крупинка соли в морских водах. На бесконечно долгий миг вся странность мира, в который он попал, вся его невозможность будто бы исчезли или хотя бы сделались неважными. И оставались такими, пока в этом мире были только они двое. «Наваждение! Колдовство!» — подумал Серов и закрыл глаза. «Эй!» Ручище Галлахера опустилось на его плечо. «Очнись, приятель! Капитан зовет!» И в самом деле Брукс махал ему растопыренной пятерней и нетерпеливо хмурил брови. Поднявшись и придерживая трофейную шпагу, которая билась о бедро, Серов направился к столу. На нем лежала огромная, переплетенная в кожу книга, а при этом в фолианте имели место чернильница, связка очиненных перьев, полдюжины бутылок рома и похожий на счеты агрегат. Страницы книги сверху были придавлены парой кинжалов, чтобы не шевелил ветерок, а медная чернильница стояла на плоском серебряном подносе. Том Садлер, казначей, корябал в книге перышком, разбрызгивая чернила, вздыхая и иногда откладывая толстым пальцем костяшки на счетах. Росана, уперев взор в землю, что-то подсчитывал в уме. Тек и Ван Мандер, склонившись с двух сторон, следили за неуклюжим пером казначея, а Пил явно скучал, наблюдая, как плывут в небе легкие облака. На Серова никто из них внимания не обратил. «Помню, ты хвастал, что умеешь ножики метать», произнес Джозеф Брукс, щуря водянистые глазки. «Попадешь в эту крысу? В пасть или, к примеру, в горло?» Он кивнул на связанного испанца, и главари пиратов, все, кроме тяжко трудившегося Тома Садлера, повернулись к Серову, предчувствуя возможность поразвлечься. Пил уставился на него с неприязнью, остальные смотрели с интересом, а в глазах Росана даже мелькнуло сочувствие. Этот итальянец был не похож на отъявленного головореза и выделялся среди корсаров чистой одеждой, отсутствием оружия, а главное — лицом. Как и у всех, кожу его продубили ветер и солнце, но печать интеллекта вытравить не смогли, хотя в этом деле Ром являлся их верным помощником. От Росана и сейчас несло спиртным, однако в меру, как от человека интеллигентного, слегка залившего печаль. Не говоря ни слова, Серов взял один из кинжалов, лежавших на книге, подбросил в ладони и поглядел на мишень. Смуглые щеки испанца побледнели, на лбу выступил пот. Вероятно, он уже прощался с жизнью. «Убить?» — подумал Серов. «Возможно, это было бы лучшим выходом. По крайней мере, пленник избавится от пытки». Плохое оправдание собственной трусости, решил он и метнул клинок. Лезвие врезалось в столб над левым ухом связанного человека. «Промазал, моча черепашья!» — произнес кто-то за спиной Серова. Но он, схватив второй кинжал, резким движением послал его в воздух. Испанец глазом не успел моргнуть, как стальное лезвие уже торчало справа, прищемив темные волосы. Брукс одобрительно хмыкнул и потянул из-за пояса нож. «Умеешь, парень? Но теперь прикончи его!» «В глаз! В левый! Проткни ему мозги!» «Нет! Нет! Нет, сэр!» Лицо капитана побагровело. «Любишь испанцев, выродок?» — прошепел он. «Только не тех, что палят в меня из пушек», — уточнил Серов. «Тогда почему бы тебе его не зарезать?» «Я не убиваю беспомощных и безоружных, сэр!» Нож в руке капитана сверкнул зловещим алым отблеском. Серов отодвинулся на шаг, стискивая рукоять шпаги. Как и намеченная жертва, он был сейчас бледен и, вероятно, испуган, но переломить себя не мог. Ему случалось убивать, и в том, и уже в этом мире тянулся за ним кровавый след, как за любым солдатом, который повинуется приказу и убивает врага. Убивает, чтобы защитить свою или чужую жизнь. И в том его отличие от киллера, от палача или грабителя. Ни к одной из этих категорий Серов не относился, и мысль о том, чтобы убить не ради мести, ни по призыву долга, ни в бою, а так, для развлечения, казалась ему дикой. Тяжкое молчание повисло среди пиратских главарей. Густые брови Джозефа Брукса сошлись у переносицы. Нож подрагивал в его руке. Рассана с тоскливым видом уставился в землю. Пил презрительно усмехался. Ван Мандер и Тек переглянулись с недоумением. Потом бомбардир вытащил из-за пазухи пистолет, взвел курок и прицелился в лоб Серову. «Упрямый сукин сын! На мозги кому-то нужно вышибить! Что скажешь, Джо?» «Отставить, Сэмми!» — негромко произнес Брукс и сунул нож за пояс. «Пока отставить! Клянусь Иисусом, с этим делом надо разобраться! А крысу? Крысу можешь продырявить!» Грохнул выстрел, и испанец обвис на веревках с пробитой головой. «Хейнар! Олаф!» — крикнул капитан. «Труп закопать, а этого...» Он окинул Серова хмурым взглядом, будто прикидывая, не поставить ли его на место испанца. Потом пробурчал. «Этого пока не трогать. Пил, я велел проследить за ним. И как он тебе?» Помощник холодно усмехнулся и пожал плечами. Двоих прикончил, хотя не слишком рвался в драку. «Откуда у него клинок?» «Взят с боя у лейтенанта мушкетеров. Француз башку ему проломил. Законная добыча, сэр». «Хорошая, сожри меня, кайман», — добавил голландец-шкипер. «Отличная добыча. Потянет дукатов на 150». Внезапно Садлер, пыхтевший над книгой, отшвырнул пирог, грохнул кулаком по столу и вцепился в волосы левой рукой. «Дукаты, чертовы дукаты!» — выкрикнул он. «Серебра взяли на 312 английских фунтов с четвертью, а фунт у нас 18 песо. Это сколько же будет?» «Табак в реалах 14 200, — испанец сказал. «Сахара на 600 дукатов, а бобов какао на 900. Схватив бутылку, казначей сделал несколько глотков и заорал снова: «Проклятые испанцы! Псы помойные! Блохастые гады! Проклятие на мою голову! Или в дукаты все пересчитать, или в пес, или в реалы! Так мы на этой куче вонючего песка целый месяц просидим!» Капитан хмыкнул и, успокоившись, забыл на время о Серове. Стал чесать под мышкой. Затем сказал: «Ты ведь знаешь, Томас, что мы с Тегом тебе не помощники, так что добычу оценишь, как всегда, с Ван Мандером. А Пил и лекарь проверят. Они у нас джентльмены, всем наукам обучены». «Не тем наукам, сэр», — пробурчал помощник, выдвинул шпагу на треть и с лязгом загнал ее обратно в ножны. «Но проверю. Настоящего джентльмена Пенс между пальцев не проскочит». Он бросил взгляд на сундучки с серебряными слитками. «Все правильно. 312 фунтов с четвертью. Взвешивали утром с Садлером. А в песо это сколько будет? Сколько, Томас?» Казначей страдальчески сморщил лоб и задумался. Думал он долго, будто поднимая непомерную тяжесть все три сундука, забитых серебром. «Фунт 18 песо», — вспомнил Серов и подсказал. 5 620 с половиной. Вожаки пиратов в изумлении уставились на него. Секунду царила тишина. Потом Садлер завопил: «Врешь, сучье имя!» И, выдрав из книги чистый лист, приступил к письменным вычислениям. Брызги чернил летели во все стороны, покрывали кляксами стол и камзол казначея. Яростно скрипело перо, протыкая бумагу. Это продолжалось 5 или 6 минут, пока Садлер не подвел итог. Снова отхлебнув из бутылки, он сообщил: «Ты ошибся, французская задница! 5 616 песо!» «Верно, если 312 фунтов пересчитать», — заметил Серов. «Но есть еще четверть фунта, а это как раз 4 с половиной песо». «Он прав», — подтвердил Ван Мандер. «Парень хорошо считает, ловко. Пожалуй, большая редкость. Мир полон идиотов, и только немногие люди могут сложить 2 и 2 и получить 4. Джозеф Брукс всунул ладони за широкий пояс и уставился на Серова. Кажется, он испытывал облегчение. С одной стороны, полагалось бы выпустить кишки ослушнику. С другой, было бы глупостью лишиться человека, который продемонстрировал свою полезность и редкий дар. Так ли иначе, но этот талант был, вероятно, нужным поводом, чтобы пощадить Серова, какие бы другие мысли ни бродили в капитанской голове. Додумав их до конца, Брукс прочистил горло и спросил: «Где ты этому обучился, мошенник?» «В замке моего папаши, сэр», — произнес Серов. «Мне дали хорошее образование, ведь все-таки я внебрачный сын Мар...» «Это мы уже слышали», — капитан махнул рукой. «Выходит, тебя обучили не только ножики метать и плясать на канате. Ты в самом деле был на викторизе помощником квартирмейстера». «Святая истинная правда!» Серов вытер холодный пот со лба и перекрестился. «Клянусь Девой Марией и 12 апостолами! Я умею читать, писать, считать и говорю на 3 языках, не считая нормандского. Я... Заткнись!» Капитан оглядел своих сподвижников и молвил: «Думаю, парень нам пригодится. Что скажешь, Томас? Нужен ли тебе помощник?» Казначей вновь приложился к бутылке. «Но если он не будет лакать мой ром, я его возьму. А если будет, долго не проживет. Остальные согласны?» «Очень многообещающий юноша», — кивнул хирург Красана. «Я за ним пригляжу», — пообещал Пил. «Нужно дать ему долю», — заметил Ван Мандер. «Но только одну», — уточнил бомбардир Сэмсон Тек. Капитан хлопнул ладонью о стол, и назначение Серова состоялось. За несколько следующих часов, что растянулись до самого вечера, он получил массу сведений о пиратском промысле. Бизнес этот был непростым, но в части бухгалтерии не слишком отличавшимся от знакомых ему подсчетов дохода и расхода, так что опыт в торговле куртками и джинсами пришелся Серову очень кстати. Прибыль, как правило, определяли в серебряных песо или золотых дукатах, испанской валюте, имевшей хождение в Вест-Индии повсюду. Садлер являлся сторонником песо, во-первых, потому что серебро попадалось чаще золота, а во-вторых, выручка в песо более чем вдвое превышала итог в дукатах и, значит, выглядела солиднее. На первой странице приходной книги были выписаны коэффициенты пересчета: 8 реалов в песо, а в дукате 16¾. Пользуясь ими, Серов оценил табак в 1770 песо, а какао и сахар в 3120. Округленный результат с учетом ларцов серебром составил 10 500, и эту сумму Садлер выписал крупными цифрами под датой 3 марта 1701 года. Скромная добыча, но она имела шанс удвоиться после продажи корабля, а также испанских доспехов и оружия. Из этой части, весьма неопределенной, так как цены на плавсредства сильно колебались, нужно было уплатить за покровительство. Причем и здесь имелась разница. Так губернатор Тартуги крышевал пиратов за 8%, а в Кингстоне на Ямайке требовали 10%. Но в сравнении с налогами московских бандюков эти цифры показались Серову скромными. Прибыль являлась лишь первым этапом сведения баланса. Второй расходный был значительно сложнее. Тут требовалось рассчитать доли всех участников экспедиции, от капитана до матроса, с учетом погибших, которым наследовали их приятели. 50 долей клали на корабельный борт, то есть в карман владельцу судна Джозефу Бруксу. Кроме того, будучи капитаном и предводителем, он получал еще 7 долей. Офицерам и корабельным мастерам капало от 2 до 4, а в сумме 35, и еще 12 в компенсацию раненым и увечным. Она определялась со слов Росана и в этот раз была невелика. Никто не потерял конечности, да и глаза у экипажа были целы. Что касается царапин, синяков и выбитых зубов, за них не полагалось ничего. Рядовых на Вороне числилось 118, и окончательный итог составил 222 доли по 47 с третью песо. Том Садлер отметил окончание работ, прикончив вторую бутылку. Затем принесли свечи, темнело в тропиках рано, и Пил с лекарем проверили вычисления. Пил занимался этим с небрежным видом, однако тщательно, и на Серова посматривал без особой приязни. Наконец капитан выпалил воздух, и пираты нестройной толпой подтянулись к столу, где им был объявлен результат. Видимо, не из лучших. Особых восторгов и даже гула одобрения Серов не услыхал. Он вернулся к костру, сел и отрезал кусок черепашьего мяса. Оно было сочным, хорошо пропеченным и вкусом напоминало телятину. Жадно и быстро насыщаясь, Серов прислушивался к голосам корсаров, толковавших за его спиной, что старина Джозеф не Пьер Легран, не Манбар-губитель и, разумеется, не Генри Морган. Труба пониже, дым пожиже. Хотя, с другой стороны, бога гневить ни к чему. Испанцев взяли с минимальными потерями. Пит пулю в брюхо схлопотал, загнувшись сразу. Джарвису проткнули сердце. А Боб, счастливчик, отправился на небеса с разбитым черепом. Еще пятерых пришибло или шестерых. Губерт где? Тот Губерт, которому вырвали ноздри? Все еще на палубе или кормит крабов и акул? Серова ткнули в бок, и, оглянувшись, он увидел двух своих подельников. Пахло от них спиртным. Мортимер весело скалился, а его приятель выскребал из дремучей бороды черепашьи кости и мясо. «Живой!» — с удивлением заметил Хэнк. «Жив, покарай меня, Иисус!» — подтвердил Мортимер. «А я уже думал гнить тебе в яме под пальмами». «Это когда старик с ножиком подтянулся», — объяснил Хэнк. «Джозеф Брукс ножик даром не вытаскивает». «А злился на тебя? Чего молчишь?» Мортимер тряхнул Серова за плечо. «Нет, не озлился», — возразил Хэнк. «Эдрю-то как ей живой. И целый почти. Шкура, конечно, порезана. Так это испанец расстарался, вовсе не Брукс». Серов прожевал последний кусок, проглотил и отодвинулся от огня. «Повысили меня», — произнес он, вытирая губы. «Вышло мне повышение, ребята, и теперь я у Садлера в помощниках». «Повезло», — сказал Мортимер. «С таким везением, приятель, ты на небеса угодишь за час до того, как дьявол узнает о твоей смерти». «Ну, спасибо на добром слове», — ухмыльнулся Серов и добавил. «Уж не знаю, стоит ли теперь водить компанию с такими оборванцами, как вы». Мортимер хихикнул и повернулся к Хэнку. «Заносчивы эти французы! Папаша мне говорил, что у этого у них от жратвы. Перца много кладут, а перец кровь горячит и мозги будоражит. Оттого и гордость у них чрезмерная. Но если будет случай чужие сапоги пропить, тут француз всегда при деле». «Ладно, в следующий раз мои пропьем», — пообещал Серов. «А вот скажите, братцы, не завалялось ли у вас в карманах песо? Никогда не видел, а поглядеть хочется». «Прах и пепел! Песо не видел!» Мортимер уставился на него точно на кретина. «Что удивляться? Я ведь из Нормандии, а там песо не в ходу. У нас эти...» Серов наморщил лоб, припоминая валюту из трех мушкетеров. «У нас и кю, пистоли, и ливры. Еще голландские турики есть, то бишь гульдены. Так покажешь или нет?» Мортимер, помрачнев, запустил руку в карман, просунул пальцы в здоровенную дыру и показал Серову кукиш. Сзади заржали, и он, приподняв голову, встретился взглядом с корсаром по прозвищу «Страх Божий». Смотреть на него без содрогания было невозможно. В щеке яма, нижняя челюсть сворочена на бок, ноздри вырваны и на лбу три каторжных клейма. Французская с лилиями, английская и испанская со львами. «Везде наследил и всем насолил», — подумал Серов, разглядывая эти почетные украшения. «У этих», — страх Божий скривился в сторону Хэнка и Мортимера, — «грош не залежится. Вот, смотри». Он раскрыл ладонь с корявыми, похожими на сучья, пальцами, продемонстрировав серебряный диск с короной и многочисленными гербами. Монета была побольше николаевского рубля и даже на вид казалась тяжелой и основательной. источник грозных сил Испании, ее галеонов, крепостей и армий, ее оружия и пушек. Она сияла в пламени костра, словно излучая блеск имперского могущества. И в то же время, как почудилось Серову, она была пленницей. Не пальцы испанского гранда или купца ласкали ее, а нежила рука пирата. Страх Божий ухмыльнулся, показав огромные клыки, спрятал монету в пояс и исчез в темноте. Отодвинувшись подальше от пылающего плавника, Серов расстелил куртку на песке, снял перевязь и шпагу, улегся и закрыл глаза. Впервые под ним ничего не качалось, не рокотала вода за бортом, не гудели канаты, не трепетали белые полотнища парусов. Он был на земле, на прочной и надежной тверди, достаточно обширной, чтобы вытянуть ноги и не уткнуться при этом в чью-то спину или грудь. И пахло здесь иначе, чем на корабле. Не порохом, смоленым деревом и немытыми телами, а чистым, свежим ароматом зелени. Эта земля с ее запахами и море, шумевшее в сотни шагов, были реальны. Так реальны, что не приходилось сомневаться в их существовании. Иное дело люди. Они могли обмануть, представить вместо истины иллюзию, построить старинные корабли, рядиться в отрепе и, договорившись между собою, разыграть какой-то непонятный спектакль. К людям и их деяниям Серов испытывал недоверие, хотя чувства и разум убеждали в обратном. Корабль вроде бы казался кораблем, битва битвой, а смерть смертью. И все же инстинктивно, на уровне подсознания, он отвергал, отталкивал происходящее с ним или, возможно, не желал в это поверить. Ведь главное, на чем стоит человек, все-таки вера. Не вера в Бога и сверхъестественные силы, но твердая уверенность в том, что чувства его не обманывают, и мир таков, каким он видится и слышится. Поколебать или разрушить эту веру – прямая дорога к безумию. И здесь, на твердой земле, Серов вдруг понял, насколько приблизился к этой границе. Видимо, все эти дни он пребывал в шоковом состоянии. Двигался, ел, говорил, сражался, автоматически подчиняясь одной единственной идее – выжить. Он как бы скользил по тонкому льду над темной пучиной океана, отгоняя мысли о его бездонном чреве. Главное заметить трещину или открытую полынью и не свалиться в нее, а сделать шаг к земле. И теперь, ощущая надежную твердь, прижимаясь к ней бедрами, спиной, плечами, он осознал, что океаны бездна существуют и непременно поглотят его, если не признать их реальность. Перевернувшись на живот, Серов уткнулся в куртку лицом, стиснул челюсть и тихонько взвыл. Куртка была иной реальностью, такой же, как его блокнот, часы, бумажник с паспортом и зажигалка. Что еще? Авторучка, носовой платок, российские купюры, горсть монеток и одежда. Все это можно оставить на память, спрятать в матросский сундучок, как раритеты прошлого, и облачиться в камзолы Батфорты, подвесить шпагу, набить карманы Песа. Вот символы мира, в котором пройдет его жизнь. И надо примириться с ними, если не желаешь стать умалишенным. Эти мысли мучили Серова, не давая задремать. Впрочем, обстановка не слишком располагала ко сну. У дюжины костров орала, пила и жрала орда грабителей и разбойников, наряженных в пестрые лохмотья и вооруженных до зубов. Кто, оседлав бочонок с ромом, хлебал из кружки, кто пытался столкнуть счастливца, чтобы добраться до спиртного самому, кто палил из мушкета, кто махал тесаком и вопил, описывая свои подвиги, кто плясал, разбрасывая песок, кто с нехорошим блеском в глазах вытягивал нож из голенища и примерялся к горлу приятеля. Земля не корабль, где все на виду и все в капитанском кулаке. К тому же капитан был реалистом и понимал, когда его разжать. «Уйти», — подумал Серов, — «сбежать хоть на время и не видеть». Он ощущал острую потребность в одиночестве. Пережитое в этот день вдруг навалилось на него, согнуло, придавило, будто он сам, а не испанец, был привязан к столбу у хижины и ждал, когда в него разрядят пистолет. Собственно, могли бы тоже шлепнуть, и гнил бы сейчас под пальмами, как сказал Мортимер. Но пронесло. Можно сказать, невероятное везение. арифметика спасла. Серов поднялся, отряхнул куртку, надел ее, прицепил шпагу и побрел вглубь острова. Мимо костров и пьяных морд, мимо пустого стола и валявшихся рядом табуретов, мимо сколоченных из плавника лачуг, мимо мохнатых пальмовых стволов. Деревья стояли редко, и полной темноты под ними не было. Лунный свет позволял разглядеть даже мелких крабов, копошившихся в песке. Шум и гам за спиной постепенно становились тише. Но деваться от них все равно было некуда. Островок крохотный, от берега до берега метров 700. Посередине горушка вспомнила Серову, и вскоре он ее увидел. Черная тень невысоко поднималась над пальмами, закрывая ближние к горизонту звезды. Свет луны падал на противоположный склон, а этот, обращенный к нему, прятался во мраке, и лезть на эту горку, не видя ничего, явно не стоило. Обогну, решил Серов и зашагал по узкой полоске песка между темным склоном и деревьями. Приступ отчаяния прошел, и он убедился, что может рассуждать холодно и здраво, будто расследуя некий криминальный случай, произошедший не с ним, а с совсем посторонним человеком. Такая отрешенность – необходимое качество детектива, который часто сталкивается с бедами и горестями. Он должен погасить эмоции, забыть о жалости и обратиться к фактам. Это аксиома, тем более верно, если сам сыщик угнетен бедой и горем. Отринуть их и не жалеть себя. Как же иначе разобраться в ситуации? Оценим потери и приобретения. Пробормотал Серов, грустно кивая головой. Список потерь был огромен и невосполним. Родные, близкие, друзья, его работа, вся его жизнь, весь мир с такими привычными удобствами. Мир, где не было ни расстояний, ни первобытной дикости, во всяком случае на Земле. Бесспорно, не самый лучший из миров, однако такой, в котором, если не обращать внимания на мелочи, он чувствовал себя уютно и привычно. Мир, в котором он был Андреем Серовым, а не Эндрю Сера, жил в родной стране и говорил на русском. Все это, включая имя, родину, язык, также являлось потерей, столь же неизбежной, как электричество, авиалайнеры, смывной клозет и телефон. Приобретений же насчитывалось меньше, много меньше. Собственно, он видел лишь одно. В этой эпохе, свободной от обязательств и привязанностей, Андрей Серов мог делать что угодно. Разумеется, с учетом мнений капитана Брукса, Пила, его помощника, боцмана Стура и остальной пиратской шати и братья.